Мозес все примечал. Скорее всего, Нахмана спугнула памятливость его старого друга. Герцог досаждал ею решительно всем. Страшный механизм, в сущности. Последний раз мы виделись сколько же лет назад, когда вместе навещали Лору. Лора лежала тогда в психиатрической больнице. Герцог с Нахманом сделали 6 или 7 пересадок, и где-то на тысячной остановке уже в Лонг-Айленде вышли из автобуса. По коридорам в мягкой обуви, что-то бормоча, слонялись женщины в бязевых халатах. У Лоры были перебинтованы кисти рук. На его памяти это была ее 3-я попытка самоубийства. Поддерживая руками грудь, она сидела в углу и желала говорить исключительно о французской литературе. Выражение лица у нее было апатичное, хотя губы двигались очень живо. Мозес вынужденно соглашался с тем, в чем ничего не смыслил, образностью Валерии с точки зрения формы. Уходили они с Нахманом вместе с заходом солнца. Цементный дворик вымочил осенний дождь. Из окон кучками глядели вслед уходящим посетителям призраки в зеленых халатах. Лора подняла за решеткой перебинтованную руку, слабенько махнула. «До свидания». Ее тонкие растянутые губы беззвучно сказали «До свидания». Прямо спадающие волосы, нескладная детская фигурка с женскими припухлостями. Нахман говорил севшим голосом: «Голубка моя невинная, невеста моя, упрятали такие ее звери, махеры, хозяева жизни, заточили, как будто любить меня значит быть сумасшедшей. Но я найду силы защитить нашу любовь», — сказал костлявый, изрытый морщинами Нахман. У него ввалились щеки, под глазами желтизна. «А почему она пытается покончить с собой?» — сказал Мозес. «Домашние травят. А ты что думал? Буржуазный мир Вестчестера. Ее родителям чего хотелось? Брачные извещения, белье, счета из магазинов. Она чистая душа и понимает только чистое. Она там чужая. У ее родни одна забота — разлучить нас. В Нью-Йорке мы ведь тоже бродяжничали. Когда я вернулся, спасибо тебе, я расплачусь, я заработаю, нам не на что было снять комнату. И на работу как определиться? Кто за ней присмотрит? Ну, друзья дали крышу над головой. Кусок хлеба, койку прилечь, полюбить друг друга». «Как не разбирало герцога любопытство», — сказал он только. «Даже так? Одному тебе скажу. Ты старый друг. Мы осторожничали. Заклинали друг друга быть сдержаннее. Это было как священнодействие, а вызывать у богов зависть нельзя». Нахман говорил стучащим монотонным голосом. «До свидания, блаженная моя душенька. До свидания, милая». И с тягостным умилением посылал окну воздушные поцелуи. По дороге к автобусу он продолжал свое горячечно-нудное, нежизненное говорение. «Изнанка всему этому. Буржуазная Америка. Грубый мир роскоши и дерьма. Гордая, ленивая цивилизация, боготворящая свою неотесанность. Мы с тобой выросли по старинке —